что за... Я уже хотел было начать проверять свои сверхсилы, как вдруг осознал кое-что. Мой рост, ни секунды не раздумывая, я резко выбежал с кухни и остановился перед зеркалом в комнате, после чего пораженно застыл. Черт возьми, я громко сглотнул. 13 лет, куда там, сейчас я выглядел как 16-летний подросток. Я вырос как минимум на 2 головы. Мой рост не сильно-то отличался от роста оригинального Наруто во втором сезоне. И что еще более поразительное, мышцы. Все мое тело испещрялось четко проступающим рельефом. Я не был перекачанным, скорее, как и подобает человеку-пауку, обладал идеально развитым телом. 6 кубиков пресса, четкие грудные мышцы, бицепсы, трицепсы. С какой стороны ни посмотри, но я выглядел как взрослый парень, причем годами следующий тренировкам и четкой диете. Это вдвойне забавно, учитывая, что лицо у меня немного не соответствовало этой мощи. Я все еще выглядел как ребенок. Я смущенно почесал щеку и отступил. Неплохо. Не то чтобы меня особо смущал мой детский облик, но так, как ни странно, куда лучше. Теперь мне по крайней мере не придется смотреть на людей снизу вверх. Хотя, будет проблемно пояснить другим, как это я за одну ночь так вымахал. А вот это проблема. Как бы я об этом ни думал, но логического объяснения не мог найти. Если задуматься, то даже Хинге не могло меня спасти. Признаться честно, я не мог долго поддерживать это ниндзюцу. Я, конечно, умел делать всякие фокусы вроде секси-дзюцу, но это едва ли могло мне помочь. Может, сделать вид, что я под Хинге. Скажу, что мне так удобней. Это единственный вариант, к которому я мог прийти. Вот только логики в нем было так же мало. По крайней мере с Мизуки может сработает. Скажу, что пытаюсь тренироваться для пересдачи и хожу под Хинге своей взрослой версии. Сомневаюсь, конечно, что это обманет Какаши. В какой же дурацкой ситуации я оказался. А ведь в системе четко было сказано, что способности не сильно меня изменит. По крайней мере я не обзаведусь новыми конечностями. Вот только никто не предупредил меня о том, что мое тело резко вырастет. Похоже, вместо теневых клонов мне придется тренировать этот дзюцу, иначе. Я тяжко вздохнул. Все это звучало как бред, если быть откровенным. Но, какой у меня выбор? Заявить в открытую, что я вырос за одну ночь как богатырь из сказок. Надеюсь, Хирузин здесь такой же пассивный добряк и не попытается докопаться до сути. Хотя, учитывая, что ему не было до нас никакого дела годами, то возможно все так и будет. Подумаешь, вырос. У нас в классе я видел парня примерно моего роста. Конечно, он не был таким высоким, но, если я буду постепенно менять свой рост, то можно сделать вид, будто я быстро вырос, разве нет? Ха-ха, вот проблема-то. С одной стороны, эта мутация стала неплохим подарком, но не обошлось и без ложки дегтя. И почему со мной так всегда? Я медленно покачал головой и отступил от зеркала. Что бы там ни было, но это меня едва ли задело. Если бы пришлось выбирать снова, я бы все равно так поступил. Куда важнее было проверить свои новые силы. Все эти визуальные эффекты не так уж и важны. Впрочем, даже без проверки, я уже чувствовал, что изменился. Сжимая кулаки, я ощущал таящуюся в них мощь. Она как минимум превосходила мой прежний уровень в несколько раз. Конечно, я вряд ли мог крушить камни голыми руками, но я как минимум превосходил обычных людей в несколько раз, даже при том, что я и до этого их превосходил. Все это еще и при том, что удары далеко не самое главное оружие Человека-паука. Мое зрение, слух, странное ощущение, которое я не мог объяснить, но при этом легко почувствовать движение за спиной, все это было заметно обострено. Даже слабый сквозняк в комнате вызывал у меня невольную дрожь на коже. Я мог ощутить каждым волоском на руке перепады температуры и буквально чувствовал, что в любую секунду мог сорваться с места и легко увернуться от любой опасности. Это напряженное, волнительное, но при этом уверенное и спокойное чувство вызывало у меня приятное покалывание в голове. Я словно контролировал каждый участок своего тела и окружения, и подобное чувство контроля мне чертовски нравилось. Я понимал, что теперь я далеко не обычный человек. Настолько приятным было это чувство власти, и контраст моей нынешней силы с прошлой. Я чувствовал себя притаившимся хищником, способным легко достичь своей цели, исполнить все свои желания. Что интересно, я не особо понимал, как мне использовать паутину, но я чувствовал, что стоит мне только пожелать, и я тут же смогу легко взобраться на потолок. Стоит попробовать. Я сразу же решил проверить, так ли это. Коснувшись рукой стены, Я отдернул ее, после чего хмуро взгляд на пальцы и сосредоточился. Я понимал, кто я. Этим-то я и отличался от Питера Паркера, который вначале не совсем осознавал ситуацию. Ему требовалось больше времени. Что до меня, стоило мне только сосредоточиться и представить, как вдруг я ощутил странную дрожь на подушечках пальцев, после чего, не раздумывая, прикоснулся к стене и пораженно отметил: прилип. Я повторил нечто подобное со второй ладонью, а затем и с ногами, после чего практически инстинктивно научился управлять этим странным притяжением атомов. Мне было достаточно силы мысли, чтобы прилипать к поверхностям и легко передвигаться по ним. Я взобрался на потолок и с усмешкой окинул свою комнату взглядом. Нарука сладко спала, а я в одних штанах лазаю по потолку, в кромешной темноте. Я невольно смутился, а затем начал слезать. Хах, не то чтобы для шиноби это что-то особенное, но все же. Я осмотрел свои руки, после чего отметил, что мне потребуется практика, много практики. Интересно, если объединить эту способность с чакрой, что будет? Мне оставалось только надеяться, что за парой джинчурики никто не следит, иначе будет трудно это объяснить. Я выдохнул и вернулся на кухню. Практика, конечно, нужна, но не здесь. Я не хотел рисковать, как Питер. В Канахе особо не налазишься. Здания не такие уж и высокие. К тому же кругом слишком много ниндзя. Будет не особо разумно светиться, особенно пока я не стал хотя бы генином. В будущем, как стану сильнее, легко смогу делать все, что мне вздумается. Мне не придется утаивать свои силы. Но до тех времен требовалось вести себя осмотрительнее, особенно учитывая, что я не мог просто сбежать, я не мог бросить Нарука. Глава 10. Проверка паутины. Обдумав все, я решил испытать еще одну свою способность, единственную, которую мог испытать в данный момент, прежде чем направлюсь на испытательный полигон. Паутина. Я чувствовал, что могу ее выпустить. Поры на запястьях зудели. Стоило мне только прикоснуться к ним. Хм. И вправду, я потянул на себя липкую субстанцию, похожую на паутину, и сразу же подтвердил свои ощущения. Я изначально почувствовал в себе что-то другое. Это чувство было инстинктивным, примерно, как для обычного человека ощущать дискомфорт в мышцах. К тому же, я читал комиксы и смотрел фильмы, так что для меня все было предельно просто понять. Это открытие меня сразу же обрадовало. Ведь данная мне мутация принадлежала нестандартному человеку-пауку. Это было понятно хотя бы потому, что я обладал парами с паутиной. В оригинале Паркер использовал веб-шутеры. По крайней мере до тех пор, пока не обрел способность вырабатывать органическую паутину, и то ненадолго. Видов человеков-пауков было много, так что даже я не совсем понимал, какой именно мне достался. Но, учитывая, что я не видел в темноте и не умел трансформироваться, можно сделать определенные выводы. Вернувшись к вопросу с паутиной, я сделал первое, что пришло в голову. Кое-как отлепился от своего запястья, а затем вытянул руку и осмотрел предплечье. Определенное место сразу бросалось в глаза. Именно из него я мог выпускать паутину. Хм, вот так, нажав подушечками пальцев в середину ладони, я даже не успел удивиться тому, как все мои поры активизировались, после чего вдруг в стену напротив ударила паутина. Скорость была впечатляющей. Я даже немного опешил, а потом потянул на себя. А во, как и предполагал, ее прочность была запредельная. Как и подобает человеку-пауку, эта паутина могла выдержать невероятную нагрузку. Правда, мне пришлось поднапрячься, слишком уж она оказалась эластичной. Теперь сомнений не оставалось. В моей руке находились настоящие паутинные железы, причем явно разные, как у настоящих пауков. Основной и вспомогательные каналы для плетения паутины, позволяющие сразу и напрямую выпускать целую сеть, каналы для липкой паутины и так далее. Жаль, обошлось без ядовитого жала. Разумеется, я пока не умел правильно всем этим пользоваться, требовалась практика. Но я уже начинал понимать, на каком-то инстинктивном паучьем уровне. Еще немного попрактиковавшись с выпусканием паутины, я с кривой усмешкой осмотрел свою испорченную кухню. Все покрывали сети. Мда уж, благо, в процессе я научился отлеплять паутину. К тому же, если я правильно помнил, то время ее разложения равнялось всего нескольким часам. Конечно, если это работало в этом мире. Я проверил все, что мог на данный момент, принял свою новую силу и решил заняться полезным делом, пока не наступил рассвет. В первую очередь я принял душ. К сожалению, горячей воды не оказалось, так что пришлось довольствоваться холодной. Следом я надел майку и взял парочку кунаев и сюрикенов. На данный момент это было все, на что мог рассчитывать ученик академии. Кто знает, с чем мне предстоит там столкнуться. Рисковать я не очень хотел, скорее хотел максимально подстраховаться. Пусть я и обрел сверхспособности, но, чтобы их использовать, требовалось немного попрактиковаться. Разве можно найти место лучше для этого, чем отдельный мир с разнообразными врагами? Я много не раздумывал, а просто запустил первую локацию, после чего куб на моей ладони вдруг начал жечь, глаза резко просияли, а по меткам на руке начали расходиться импульсы потусторонней энергии. В следующий момент меня начало мутить, а затем и вовсе потемнело в глазах, живот скрутило, и вдруг, что, что за, я вдруг пораженно начал озираться, буквально за секунду меня переместило в другой мир, не то чтобы я не ожидал этого, но, чувство перемещения было далеко не из приятных, меня едва не вывернуло, даже при том, что мой вестибулярный аппарат превосходил нормальный человеческий, хах, я все же сдержался, жжение на руке и лице пропало, но метки никуда не исчезли. Я не хотел рисковать и отключать систему. К тому же, я быстро понял, что здесь как раз-таки не получится ее отключить. Если судить по инструкции, даже потеря сознания никак не выбросит меня из этого мира. Только если я самостоятельно нажму кнопку выхода. Ха-ха. Я старался выровнять дыхание. Пульс почему-то участился и отнюдь не из-за страха. Пусть я уже и понимал, что мне придется сражаться и даже убивать существ в этом месте. Я относился к этому как к игре, так что не слишком волновался. Но, когда осознал всю реалистичность ситуации, даже пытаясь себя настроить на спокойствие, выходило так себе. Вероятно, всплеск адреналина брал свое. Я снова вернулся с того, с чего начался мой день. Непонятное чувство принятия человека, познавшего смерть. Я уже ничему не удивлялся. Криво усмехнувшись, я сразу понял, почему некоторые терпеть не могли телепорты. Еще одно ощущение, которое я не испытывал в прошлом. К тому же я знал, что тело мое покинуло мир Наруто и оказалось в этом месте. Если Нарука проснется и не застанет меня, может случиться катастрофа. Еще и паутина. Стоит поторопиться. Трудно сказать, недостаток ли это системы, или же ее преимущество. Мне снова оставалось надеяться, что за джинчурики не ведут слежку. Тратить время попусту я не мог, и уж тем более на такие глупости, как волнение перед сражением или тошноту после перемещения. Да и как только я оказался здесь, едва успев осмотреться, предо мной вдруг возникло очередное сообщение системы. Зона 1. Истоки. Уровень 1. Заброшенная лаборатория. Квесты сформированы. В бой. В тот же момент земля задрожала и с неба послышался протяжный гул. Я насторожился и быстро осмотрелся. Пока на меня не бросились монстры, я хотел найти лучшую позицию и приготовиться ко всем неожиданностям. Оказался я в скверном месте. Какой-то лабораторный комплекс. Повсюду пыль и грязь, развалины и тьма вдалеке. Даже с моим улучшенным зрением я не мог разглядеть, что там скрывалось. Потолок был проломлен, и я мог заметить высоко над почти 100-метровым куполом голубой небосвод. К сожалению, свет просачивался не во все места. Тьма вдалеке вызывала странное, напряженное чувство. Мне казалось, что за мной наблюдаю опасные монстры. В темноте будто шевелились силуэты. Я нервно сглотнул. Благо заранее взял подсумок с кунаями и заполучил свою первую способность. Глава 11. Локация и квесты. Выхватив один из кунаев, я тут же открыл информационное окно об уровне. Уровень 1. Заброшенная лаборатория. Враги. Зараженные ящеры-мутанты. Босс. Отсутствует. Квесты. Исследователь, в ходе прохождения уровня исследуйте его весь. Цена времени, убейте 10 зараженных ящеров-мутантов в течение 30 минут. Идеальный старт, продемонстрируйте свое мастерство и не получите ни одного ранения в ходе прохождения первого уровня. Внимание, квест типа особый. Как только я увидел приписку «особый», то мои глаза тут же просияли предвкушением. Я уже знал, что такая пометка отвечает за уникальную функцию системы. Повышение награды. Обычно особые квесты выдавались только в уровнях с боссами и являлись одноразовыми. Проще говоря, квест можно было либо выполнить в ходе первого прохождения, либо провалить навсегда. Поэтому он и считался особым и всегда определял ценность итоговой награды. Его выполнение со 100% вероятностью повысит нынешний обычный сундук до редкого, а это очень даже неплохо. Вот только выполнить его легче сказать, чем сделать. Я был новичком, пусть и прочитал инструкцию. В прошлой жизни я дрался и даже получил воспоминания Наруто, но вот как таковой боевой опыт. Ха-ха, на это я мог лишь тяжко вздохнуть. Я был слаб. Все, чем я обладал, это отсутствием страха и способностями Человека-паука, которые едва ли умел использовать. В прошлой жизни я не был трусом. На самом деле, не стану скромничать, я, бывало, неплохо дрался и легко это переносил. После смерти же меня уже ничто пугало, но, неясно, помогло бы мне это в данном случае. Взволнованность и отсутствие страха, самоуверенность и прибавка адреналина, даже при сильном упорстве и стремлении пройти уровень идеально, не сильно повышали мои шансы. Проблем был всего две. Во-первых, я не знал, кто такие эти зараженные ящеры-мутанты, а значит, не мог придумать никакой стратегии противодействия им. Это незнание не слишком пугало, но очень напрягало. Даже с моим опытом видеоигр я мог только предполагать. В Человеке-пауке были ящеры, но сталкиваться с ним в своем нынешнем положении казалось опасной затеей, потому что даже один такой ящер со своей скоростью и регенерацией может стать моей погибелью. Черт, меня ведь не прикончит, я считал это маловероятным, все же было бы странно получить систему и умереть на первом же уровне, да еще и с повышенными рефлексами и паутиной. Вряд ли эти ящеры те самые, но, даже если это будет крайне сложно, я сделаю все, чтобы пройти, в крайнем случае просто покину уровень, благо, это было возможно, я мог либо пройти, либо умереть, либо уйти, вот только в последнем случае плата была очень высока. Покинуть уровень означает полностью обнулить свой баланс драгоценных камней и начать прохождение зоны с самого начала, причем без финальных сундуков. Впрочем, для нынешнего меня цена не слишком высока, да и жизнь дороже. Во-вторых, два первых квеста дополняли друг другу. Мне требовалось убить непонятных мне ящеров, так еще и за ограниченное время, при этом потратив его еще и на исследование. Прежде всего мне требовалось посмотреть, что это за враги такие, а уже потом решить, имеет ли смысл тратить время на первый квест. В конце концов он считался повторяющимся, так что выполнить его я мог в любое другое время. Вот только, в связке с особым два дополнительных очень серьезно могли повлиять на итоговую награду. В этом мире существовало простое правило. Выполнение доп-квестов повышало редкость сундука, особый делал то же самое. Обычно, доп-квесты выдавались по 2-3 на уровень, но только при первом их выполнении шанс повышения редкости сундука равнялся 100%. Поэтому, если идеально выполнить этот уровень, то мой обычный, итоговый сундук станет эпическим. Чего бы мне это ни стоило, но я должен был постараться заполучить его. Я знал, что такой шанс выпадет крайне редко, упусти я его, то точно бы пожалел. В эпическом сундуке почти наверняка выпадет способность, и возможно даже редкая. Я должен попытаться. Начну с этих ящеров. Изначально я планировал в ходе сражения подумать о деле с Мизуки, но теперь, все мое внимание и сосредоточенность было отдано этому уровню. Для начала мне требовалось понять, с чем придется иметь дело, а также испытать свои новые способности, прежде чем думать о выполнении квестов. Наконец, движение в темных коридорах стало еще более заметным. Я даже смог разглядеть во тьме несколько пар красных глаз. Началось. Почему-то эти создания тянули мое и без того ограниченное время. Конечно, его у меня было бесконечно много. Я мог провозиться на уровне хоть целые сутки, просто, учитывая квест, 30 минут не так-то и много для новичка. Правда, это было мне на руку. Я хотя бы смог собраться и выбрать гору развалин, на которую и быстро забрался. Карабкаюсь я неплохо. Я двигался, как и полагается Человеку-пауку, легко прилипая к поверхностям. Со всех сторон меня окружал солнечный свет. Эта маленькая гора была создана из пробитой части потолка, поэтому я находился в самом центре огромного, словно стадион зала. С этой точки отлично виднелось 4 темных коридора, в которых как раз проступали силуэты монстров. На удивление, они были примерно моего роста. Пока что я отметил только 3 странности. Цвет их глаз, скорость и рост. Все же я имел дело с ящерами и читал комиксы. Там они были совсем другими. 4. 10 пар глаз. ХМ. И что значит «зараженные»? Я напрягся. Если монстров всего десяток, то проблемы меньше, но, если они носители какой-нибудь чумы, это скверно. Надеюсь, не ядовитые. К тому же, если позволить им всем разом достигнуть меня, возможно, мне стоило напасть первым. Они двигались молча, но странно подрагивали. Ящеры крайне опасные существа. В комиксах было много разных видов, так что эти вполне могут быть разумными. Если они просто притворялись и специально медленно двигались, то нападать на них будет не самым удачным решением. Но, учитывая, что у меня была паутина, попытаюсь их поймать в сети и прикончить. В двух коридорах я видел по три пары, в двух оставшихся всего по две. Если не рискнуть сейчас, проблема еще в том, что идти на неизвестных монстров почти так же опасно, как позволить им окружить меня. Я напряженно думал, пока наконец все эти монстры не покинули густую темноту. Тогда же я пораженно сощурился. Что за? Глава 12. Столкновение с ящером. Что за? Эти твари выглядели совсем не так, как я предполагал. Они едва ли напоминали мутантов из комиксов, скорее нечто вроде зомби-ящеров. Даже их красные глаза были затуманены, и я не совсем понимал, способны ли они вообще видеть меня. У некоторых отсутствовало по конечности, но это не мешало им ползти. Теперь я понимал, почему эти ящеры назывались зараженными. У каждого из них отслаивалась кожа и куски плоти, а из тел выглядывали почерневшие кости. Они казались слабыми, но при этом до жути пугающими. Они беззвучно переминались с лапы на лапу, крайне медленно, настолько, что по моим примерным прикидкам, только для того, чтобы достигнуть меня, им потребуется все 10 минут. Трудно сказать, повезло ли мне или же наоборот. Монстрам будет сложно меня окружить, но в то же время на перемещение от одной пары к другой. Хватит. Я тут же пресек бесполезные мысли и резко ринулся в атаку. На планирование у меня ушло от силы с десяток секунд, но я уже и так потратил слишком много времени. Если не взять ситуацию в свои руки, то я точно ничего не получу. С каких пор Человек-паук медлил? Так я впервые выстрелил паутиной настолько далеко. Хо, она тут же прилипла к потолку и оказалась настолько эластичной, что меня тут же потянуло вверх. Ха, так просто. Теперь я на собственном опыте осознал, как на самом деле легко использовать паутину и двигаться по воздуху. В следующий момент я покачнулся на паутине и выстрелил снова, а затем еще и еще. Словно на канатах я легко перемещался к цели. Двигался я невероятно быстро. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы войти в тень и атаковать первого противника. Я буквально спикировал с воздуха и выхватил кунай. Я действовал на адреналине, нисколько не заботься о жуткой внешности этих тварей или их способностях. Я просто атаковал. Это было необдуманно, но я уже не мог остановиться. Вшух. Но стоило моему кунаю рассечь воздух и достигнуть лба первого ящера, как вдруг его тело изогнулось под странным углом, и тот на впечатляющей скорости увернулся и атаковал меня почерневшими когтями. Черт, я пораженно вздрогнул и резко выстрелил паутиной в сторону. Удар оказался не слишком быстрым, так что я смог потянуть паутину на себя и резко уклониться. Ха, чуть не попал. Этот монстр атаковал слишком странно, он ударил совсем в другую сторону. Если бы еще немного правее, я приземлился чуть подальше от него и нахмурился. По моему лбу заструился холодный пот. Скорость этой твари оказалась не хуже моей. Конечно, я подозревал, что они могут притворяться и специально вести себя как немощные зомби, поэтому и атаковал первым. Какой у меня был выбор? Позволить им окружить меня, разумны они или нет, но подобное могло обернуться для меня проигрышем, особенно если учитывать, что мое время было ограничено. К тому же, способности паука идеально подходили для обездвиживания врагов, особенно медлительных. Я должен был напасть и прощупать почву, и мне это удалось. Правда, когда я научился перемещаться по воздухе, то слегка поверил в себя и резко ринулся в атаку. Хотя, дело не только в этом. Нужно что-то делать с торможением. Мои рефлексы были обострены, так что я мог легко сориентироваться в воздухе. Вот только тут все равно требовалась практика. Второй ящер тем временем замер на месте и, словно робот, которого заклинило, начал рывками оглядываться. Его голова проворачивалась на все 360 градусов. Какого? Я буквально слышал, как чавкала и хрустела его плоть с костями. Я нервно сглотнул, старясь подавить яростно бьющееся сердце. Первый ящер смотрел прямо на меня, но в то же время, казалось, что он вообще не мог видеть. Мой кунай задел его лоб, но вместо крови из его раны вытекал желтый гной. Мерзкое зрелище. Он не атаковал, просто скалился своими пожелтевшими зубами и хрипел. Из его рта вдруг начала вытекать гнилая жижа. Я скривился и отступил на два шага. Голова второго тут же дернулась в мою сторону, а первый и вовсе начал шипеть и ползти ко мне. Странно. Я сразу заметил, что их скорость почему-то вновь стала медленной. Только в моменты моей атаки они будто пробуждали свои скрытые способности. Это было очень подозрительно. Они явно двигались на слух. Поэтому я использовал кое-какие навыки Наруто, объединив их с навыками паука, и почти неслышимым шагом разорвал дистанцию. Ящеры тут же замерли. Теперь я опасался подходить, хотя и не понимал, почему они не атакуют. Их глаза светились, но, казалось, они были слепы и не особо агрессивны. Какого черта? Эти монстры вели себя слишком непонятно. Казалось, что притворяются, но мне пришлось отмести эту мысль, когда атакованный мною ящер вдруг потерял интерес и начал ползти дальше. Второй поступил точно так же, полностью проигнорировав мое присутствие. Я еще сильнее напрягся. Остальные монстры выходили из тени друг за другом. Они еще не вышли под прямой солнечный свет, но были близки к этому. По какой-то причине я чувствовал, что все это неспроста. Они двигались не за мной, а за чем-то другим. Разумеется, я видел в центре, на небольшой горе из завалов странное голубоватое свечение, чем-то похожее на северное сияние, но, если я правильно помню из инструкций, так выглядели чекпоинты. Мне в любом случае требовалось побывать там для выполнения квеста, но сомнительно, что ящеры двигались к этой точке. Возможно, дело в том, что они были запрограммированы помешать мне достичь чекпоинта. Что ж, значит, план. Изначально я хотел испытать их и себя, попрактиковаться в бою. Конечно, затея опасная, но вариантов у меня было не так уж и много. Как только научился перемещаться, то сразу решил попытаться прикончить одного. Раз не вышло, значит, придется его запутать. На этой мысли я снова двинулся в атаку, только теперь выставил руки вперед и начал выпускать струи паутины. Я словно стрелял изо всех орудий, опутывая ничего не соображающего ящера. Получалось на самом деле вполне неплохо. Вначале он не сопротивлялся и продолжал двигаться вперед, а потом и вовсе повалился на бетон и, чуть ли не вгрызаясь сгнившими зубами в пол, пытался уйти от меня. Хотя это скорее выглядело так, будто бы его что-то заставляло двигаться, несмотря ни на что. Второй ящер меня тоже проигнорировал, а потому я быстро разобрался с первым и опутал его так, что на земле остался только липкий кокон, который продолжал шевелиться. Разумеется, он не мог выбраться. Даже если у этих тварей и оставались силы, это им не поможет. Моя паутина могла выдержать ужасающие нагрузки, так что разорвать ее без особых способностей было крайне сложно. Проще было дождаться разложения. Вот только к тому времени я резко сорвался с места, уже вполне достойно орудуя паутиной и перемещаясь. Поскольку я обладал силой паука, то мог запросто очень высоко прыгать и вообще не получать урона от падения. Поэтому один прыжок и я у цели. Один удар кунаем, и из паутины начал выплескиваться гной. Я заранее оставил открытый участок головы этой твари, чтобы легко прикончить ее. Но в итоге я будто прыщ раздавил. Вонь была непередаваемая. Ха. Но у меня получилось. Глава 13. Возросшая сложность. Скривившись, я отступил и с облегчением заметил, что ящер перестал дергаться. Как и в случае с зомби, хватило удара в голову. Это была чистая импровизация. Боюсь даже представить, что бы я делал, если бы даже этого не хватило. Хм, в тот же миг перед моим глазами всплыло маленькое сообщение о моем первом фраге, что еще раз подтвердило мой успех. Как оказалось, разобраться с этими ящерами было крайне просто. Так зачем останавливаться? Поэтому, не теряя времени, я ринулся ко второму и быстро провернул тот же трюк, а затем еще раз и еще. В итоге я управился всего за 5 минут. Из оставшихся 30 у меня оставалась большая часть. Если так и дальше пойдет, то я не просто выполню все квесты, но еще и смогу сделать это без особого труда. Я был и вправду поражен таким странным заданием. Эти ящеры оказались так себе. Вот только меня почему-то не покидало странное предчувствие. Не может же быть все так просто. Разобравшись уже с пятым ящером, я хмуро взирал на троицу вдалеке, чувствуя с каждым их шагом, как покалывание в затылке усиливалось. Я знал, что это значит, и доверял этой способности. Что-то было точно не так, не знаю, в чем дело, но я должен был поторопиться. В тот момент мне казалось, что если я позволю ящерам добраться до центральной горы, то случится что-то крайне ужасное. Стоит признать, полное отсутствие страха, эмоций и каких-либо желаний, и какое-то бездушное стремление достичь цели от этих ящеров выглядело довольно пугающе, вкупе с их жуткой внешностью. Я не стал ждать, а снова ринулся в бой. Вот только именно тогда и случилось то, что так долго вызывало у меня чувство беспокойства. Первый ящер вышел на свет, и в тот же момент меня будто по голове молотком ударили. Колющая боль в затылке оказалась такой сильной, что аж перед глазами поплыло. Какого? Стоило мне сфокусировать взгляд, как он тут же встретился с яркими, полными жизни и сознания, горящими глазами ящера. Он смотрел прямо на меня, с устрашающей жаждой убийства. Я не мог понять, что происходит, но чертовски насторожился. Я сразу понял, что сейчас произойдет что-то скверное. Паучье чутье предупреждало меня об этом, и я торопился, но даже пауку, особенно такому неопытному, как я, было слишком сложно предотвратить перемещение всех 10 ящеров к свету. Да, дело было именно в солнечном свете. Я-то думал, они стремились в центр, и у меня было еще полно времени. Но как бы не так, стоило ящеру искупаться в солнечном сиянии, как вся его мертвая и отслаивающаяся плоть буквально на глазах начала срастаться. Это зрелище было до дрожи пугающим. И все это время он смотрел на меня, будто говоря: «Как только я исцелюсь, ты труп». Я нервно сглотнул и резко бросился в атаку, в то время как в моей голове еще раз кольнуло, а затем еще одна пара глаза резко сосредоточилась на мне. Вот черт, так и знал. Словно покинув тень, они обрели разум, и их единственной целью стало мое уничтожение. Теперь я отчетливо осознал, что временные рамки здесь были неспроста, а так называемое исследование всего лишь отвлечение. Если бы я знал, то быстро бы пробежался по залу и замедлил их, а уже потом убил. Но я этого не знал, а потому выжило пятеро и, казалось, они жаждали отомстить за убитых товарищей. Монстры пробудились, и я не мог допустить их полного исцеления. Зал был огромным, в сравнении со стадионом даже при уменьшении, поэтому хоть я и быстро двигался, но все же относительно. Когда я уже добрался до цели, первый вышедший на свет ящер практически полностью исцелился, и даже его чешуя начала светлеть и наполняться жизнью. Я уже понимал, что как только он полностью завершит эту трансформацию, то мне придется иметь дело с крайне быстрым и опасным монстром, и чем дольше я буду давать ему отпор, тем ниже мои шансы на выживание. Когда придут остальные, а они уже все вышли на свет, мне точно конец. Тут уже не шло речи о выполнении квеста. Я атаковал. Паутина вырвалась вслед за моим кунаем, который летел прямиком в голову ящера. Вшух, вот только, он тут же уклонился, а затем легко увернулся от летящей в него паутины и тут же бросился на меня. Я выбросил руку и потянул на себя, разорвав дистанцию, а потом завис в воздухе и начал выстреливать мелкими скоплениями паутины. Этих снарядов было достаточно много, многим удалось достигнуть цели, но все же от большинства этот ублюдок смог увернуться и вновь нагнать меня. Черт, он подпрыгнул на десяток метров и ударил хвостом. Я тут же выпустил паутину, а затем меня отбросило. Кха, я едва увернулся. Костяной кончик хвоста просвистел прямо над ухом, а затем ящер начал падать. Я скривился, но не поддался ситуации, а наоборот, начал относиться к происходящему еще более серьезно. Теперь я не так торопился. Быстро осмотрел область и понял, что уже все ящеры исцелились примерно на 10%, а двое и вовсе примерно на 30%. Тот, с кем я сражался, наверное, около 70%, потому что в некоторых местах я все еще замечал гниение, особенно его хвост. Казалось, он в любую секунду отвалится. Но их скорость, если бы не силы Человека-паука, то меня бы точно прикончили. Ни о каком ближнем бое не шло и речи. К тому же я не забрал ячейку памяти Железного кулака. В ходе сражения я смог увлечь ящера в тень, так что он больше не исцелялся, но похоже, его это вообще не заботило. Он будто бы больше не стремился исцелиться, а его главной целью стало мое убийство. От такой жуткой жажды крови мне было не по себе. В прошлой жизни я не сталкивался ни с чем подобным. Пусть я и не боялся, но первый бой вызывал мандраж. Даже убийство этих ящеров не вызывало во мне никаких особых чувств, но вот прямое столкновение, да еще и давление в виде квестов. Я громко выдохнул, собрался с духом и в очередной раз, уклонившись от навязчивого прыгуна, резко начал выстреливать паутиной во все стороны. Поскольку попасть в него было слишком сложно, а особого интеллекта в нем я не заметил, скорее только инстинкты, то я решил использовать одну из стратегий Питера. Я начал превращать область в ловушку из сотен сетей, перемещаясь по воздуху и уклоняясь от постоянных нападок ящерицы. Гррр. Он рычал и плевался слюной, но даже с его силой и прыжками, как он мог тягаться с Человеком-пауком в ловкости? Глава 14. Ловушка. Время не стояло на месте, прошла еще минута, а затем и еще. В тот момент, как и ожидалось, мои проблемы возросли более чем в 3 раза. 2 ящера, полностью исцелившись, резко рванули в мою сторону. А вот и вы. Что я еще мог сделать? Прервать их исцеление и позволить увязаться за мной целой толпе? Это лишило бы меня кучи времени и инициативы. Может, и существовал риск, что, исцелившись, эти твари стали бы сильнее, но я предпочел просто подготовиться к нападению, чем пытаться сделать то, на что был не способен. Я одного то не мог убить, да и любой урон сулил мне провалом. Все, что я мог, это создать ловушку в тени. Их стремление убить меня оказалось на руку. Если бы они тянули время, то мне бы не удалось выполнить квест, но теперь я понимал, что в открытом бою даже с одним будет непросто совладать, но я же обладал силой Человека-паука, так какой смысл в подобной тактике? Паутина предназначалась далеко не для сражения и даже не для перемещения, а для плетения самых крепких и неприятных ловушек. Не то чтобы у меня было особое мастерство в этом деле, но я вроде неплохо справился. Я еще даже не закончил, как первый увязавшийся за мной ящер таки запутался и с яростным рыком даже смог вырвать свой хвост из сетей. Вот только это привело к тому, что я использовал момент и послал в его сторону пару выстрелов, что заставило его среагировать и прыгнуть. Гра-а-а-а. Он прилип, да еще и так нелепо, раскинув свои лапы в стороны. Я хохотнул и как самый настоящий паук медленно спустился по паутине, остановившись прямо перед ощетинившимся лицом монстра. Р-р-р-ра. Он рычал и боролся, почти вырвавшись, но я слегка укрепил сети парой десятков выстрелов. На данный момент я уже примерно понимал, как работает моя паутина. Конечно, я уже изначально это знал, но переключиться между типами паутины не то чтобы сложно. Скорее это происходило на инстинктивном уровне. Я знал, как выпустить целую сеть сразу, как выстрелить липкой паутиной и как создать тонкую, но прочную нить. На самом деле это разные типы паутины предназначались для определенных задач и не все были крепкими. Поэтому некоторые ящер мог разорвать, а вот те, в которые я запутал его вслед за липучей, он не смог бы порвать, будь он даже в 3 раза сильнее. Ну-ну, не нервничай, дружок. Он пытался меня укусить, барахтался и рычал, но мой кунай быстро его утихомирил. Хм, а во, я даже удивился. Раньше лезвие проходило как нож сквозь масло, гнилая плоть вообще не составляла проблем, но теперь мне пришлось приложить усилия. С трудом, и в сопровождении хрустящего и чавкающего звука, я вонзил кунай в область виска ящерицы. Гра-а-а. Тот издал свой последний жалобный вой, а затем свет в его глазах померк навсегда. Что за? Я слегка удивился, когда заметил, что его плоть начала разлагаться, а затем буквально на глазах он превратился в желе. Ранее я не совсем понимал, во что превращались эти ящеры после смерти, будучи скрытые моей паутиной, но теперь отчетливо увидел этот жуткий процесс. Мерзкое зрелище. Сначала с него сползла шкура, потом мясо, а затем и кости обратились в желтую жижу. Он, конечно, не визжал, но все равно, хоть я и видел трупы, такое даже у меня вызывало дрожь. Я скривился и резко обернулся. Гра-а-а. А вот и твои друзья пожаловали. Я фыркнул и прыжком пересек 20 метров, после чего резко потянул на себя, и сплетенные узлы паутины позволили мне поднять сети. Это был самый настоящий капкан. Я ждал их здесь, чтобы убить. Их агрессивное поведение стало моим преимуществом, и я использовал его на полную. Примерно в то же время на мой баланс поступила очередная партия драгоценных камней. Цифры немного увеличились. Интерфейс был у меня прямо перед глазами, так что я все видел и мог сделать определенные выводы. Драгоценные камни. 67. Странно. За прошлых я получил всего 10, а тут целых 17. Я быстро догадался, что дело в усилении ящеров. Второй убитый явно представлял большую угрозу, чем первый. Это меня еще раз заставило напрячься. Если так подумать, то дай я ящерам время на полное исцеление, то получил бы в разы больше валюты. Вот только я быстро сориентировался и начал избавляться от них. Трудно сказать, правильный ли я сделал выбор, но, на самом деле я не жалел о случившемся. Может и смог бы избавиться от каждого на пике их сил, но еще не факт. Рисковать из-за нескольких камешков было глупо. Лучше потерять здесь, чтобы выиграть главный приз. Чем больше у меня времени, тем лучше. Я все еще считал, что продумывать каждый шаг и подстраховываться очень важно. Гра-а-а-а-а-а-а. Первой меня настигла пара разъяренных соратников убитого мной монстра, а вдалеке за ними следовало еще несколько. Как я и думал, они не особо хорошо думали, поэтому легко забрались в паутинную ловушку, но я ее не закрыл, а наоборот позволил остаться ей открытой, а сам бросился в атаку. Я должен был стать приманкой, чтобы точно победить. Вшух, куной просвистел в воздухе, а затем рассек плечо ящера, который едва смог уклониться, после чего с яростным рыком прыгнул на меня. Я хмыкнул и потянул патину на себя вместе с кунаем, а затем использовал его подобно кусаригами и направил в сторону второй ящерицы. Граа! Уклонившись от когтей первого, я кувыркнулся в воздухе и сцепил паутину на шее второй ящерицы, после чего она тут же зарычала и попыталась освободиться, но не тут-то было. Я зловеще оскалился, выпустил сеть и тут же накрыл ящерку, а после приземлился прямо ему на голову и, оттолкнувшись, бросился на первого. Сверху. Хрип-хрип-хрип. Пока второй пытался выпутаться, я начал целую бомбардировку липучими снарядами, от которых ящер, конечно же, уклонялся, в основном, но постепенно отходил в сторону липучих поверхностей ловушки. По сути, они оказались в огромном коконе, лишь с одним выходом. Но поскольку они хотели убить меня, то избегать не собирались, так что в результате, как только еще двое ящеров достигли моей паутинной ловушки, я вонзил куной в лоб запутавшегося первого ящера, а затем с легким смешком уклонился от второго, который наконец сумел высвободиться. Ненадолго. Глава 15. Уровень пройден. Я прилип к потолку, после чего начал посылать сети в атаку. Место для маневров было очень ограничено, к тому же повсюду на полу были прилеплены липучие капканы, в которые ящер постоянно попадался, как и двое новеньких. В итоге я смог запутать второго, а затем в очередной раз нагло приземлился ему на голову и пробил череп кунаем. С довольным смешком я получил 20 драгоценных камней. Похоже, испытание новичка, которое должно было меня замедлить и запугать, превратилось в легкую прогулку. Однако, не стоило расслабляться. Я резко развел руки в стороны и выстрелил в определенные места моей паутинной ловушки, после чего она резко схлопнулась. Выходов не осталось, но и на этом ничего не закончилось. Я хотел как можно лучше овладеть своим навыком плетения, а потом начал посылать сети во все стороны, и уже через несколько секунд паутинная ловушка стала просто непроходимой. Если бы эти ящеры были сильнее или хотя бы обладали ядом, способным прожечь мои сети, к сожалению, для них все кончилось так же печально, как и для их товарищей. Мне даже не пришлось напрягаться. Когда паутинная ловушка стала просто непроходимой, они окончательно в ней увязли и не смогли выбраться. Я легко от них избавился, а затем одним прыжком и парой выстрелов в потолок рассек воздух и ловко приземлился в центр зала, прямо на гору, забрав свой первый чекпоинт. Настало время исследований. В тот же момент, квест «Цена времени» успешно завершен. Могло показаться, что на прохождение этого квеста и убийство ящеров мне не потребовалось много усилий, но на самом деле это не так. Если бы мне не повезло обрести заранее силы Человека-паука, то максимум, на что я мог рассчитывать, это продержать и не умереть в течение 30 минут. Без массового теневого клонирования я едва ли имел шансы не просто пройти локацию, но даже выполнить самый простой квест. К тому же, без убийства ящеров в этом не было бы смысла, ведь я бы не прошел уровень и награды не получил. Возможно, в системе все так и было задумано. Оттого я и получил силы Человека-паука, но даже с ними оказалось нелегко. Если бы эти ящеры вели себя по-другому, хоть с каплей интеллекта, то этот бой повернулся бы иначе. Да и я быстро сориентировался и использовал свои знания и способности, как и подобает. Конечно, я надеялся, что меня вначале не встретят большие трудности, но окажись я чуть медлительнее и менее решительным, то и это бы сыграло против меня. Похоже, я оказался не таким уж и плохим игроком, по крайней мере не худшим. Хотя, стоило признать, если бы я знал все, что знаю сейчас, то прошел бы его с лучшим результатом. Теперь на счету у меня было 147 драгоценных камней. Вот только потратить такие копейки я не мог даже на обычный лутбокс. Тот стоило целую 1000. Эх, в следующий раз я подготовлюсь как следует. Случившееся сегодня станет мне хорошим опытом. Благо, я потратил чуть больше 10 минут на все это и не получил ранений, что, конечно, радовало. Теперь я уже не сомневался, что мне удастся пройти этот уровень на 100%, да еще и получить эпический сундук. Я справился, а что самое главное, стал намного сильнее. С силой паука я едва ли уступал самым сильным генинам деревни. Меня переполняло волнение. На этой ноте я решил быстро разобраться с оставшимися чекпоинтами, да побыстрее. Неважно, сколько минут осталось, я хотел поскорее получить награду, выйти отсюда и спланировать следующий шаг в становлении генином и последующему обогащению. Все же моя цель была довольно проста и банальна. Я хотел силы и богатства, чтобы в будущем не питаться лапшой быстрого приготовления и не обрекать свою сестру на подобную жизнь. Что до становления великим героем и спасителем мира, меня это мало заботило. Как только я оказался на горе, то сработал первый чекпоинт, а затем в интерфейсе выполнения квеста он был отмечен как первый из пяти. Я уже примерно знал, куда мне нужно двигаться. В конце концов, тут было всего четыре коридора и центральная точка. Все даже проще, чем в сражении с ящерами. Правда, если бы я продолжал размышлять как в начале, то, вполне возможно, что ящеры бы помешали мне выполнить этот квест. Но, поскольку на пути у меня больше ничто не стояло, я просто проник в один темный коридор, слегка напрягшись тому, что едва ли мог разглядеть там завалы каких-то металлических конструкций и странных капсул с зеленой жижей. Может, это мутаген? Притрагиваться к этой отвратной субстанции я не особо хотел, зато проверил работу инвентаря и понял, что я могу вынести отсюда даже камни. Хотя, нужды в них не было. Забрав очередной чекпоинт, я пробежался также по остальным. Эти коридоры походили друг на друга как две капли воды. Правда, в одном я заметил почти целую капсулу, и жижа там была уже не зеленая, а желтая, и в ней мне даже удалось заметить нечто похожее на сгнившие паучьи яйца. Я закономерно предположил, что это какая-то кладка, а капсулы, быть может, являлись инкубаторами. Я не стал много об этом думать, потому что после сбора последнего чекпоинта предо мной предстало сразу несколько сменяемых друг друга уведомлений. Квест. Исследователь. Успешно завершен. Квест. Идеальный старт. Успешно завершен. А затем появилось главное сообщение. Внимание. Уровень 1. Заброшенная лаборатория. Успешно пройдет. Бонусный сундук призван. В тот же миг на центральной горе вдруг забрюзжало золотистое свечение, быстро сменяемое фиолетовыми отблесками, которые сплетались вместе. Эти тысячи фракталов сливались в единую форму, форму сундука. Он был небольшим и находился высоко в центре этой локации, в высоту мне до колена и примерно той же ширины. От него исходила странная аура и слабое сияние. Буквально все в нем говорило о том, что он особенный. И лишь взглянув на него, я увидел надпись «Эпический сундук». Наконец-то, награды этого сундука почти ничем не отличались от наград новичка, разве что шансы выпадения определенных вещей были выше, как и их редкость. Я точно знал, что выбью в этом сундуке новую способность, а учитывая, что сегодня я уже получил одну такую, я безумно хотел узнать, что же я получу аж из эпического сундука. Быстро добравшись до горы, я столкнулся с односторонним выбором: забрать сундук и тут же покинуть локацию. Я не мог уйти, не забрав его, поэтому я сразу же открыл его. Глава 16. Эпический сундук. Перед моими глазами возникло почти то же самое окно, как и при открытии лутбокса, вот только выглядело оно более загадочным и имело более темные оттенки, а если точнее, темно-пурпурные. Первой наградой стали бустеры, аж целых три штуки. Бустер адамантий, сплав, набор, прочные кости 1 из 3, ранг, эпический. Бустер, капитан Америка, война, набор, первый герой 1 из 5, ранг, обычный. Бустер, капитан Америка, сыворотка, набор, первый герой 2 из 5, ранг, обычный. Как только я их оценил, то довольно кивнул. Мой первый эпический бустер меня очень обрадовал, особенно если учесть, что при сборе всех трех я смогу заполучить адамантиевый скелет. Впечатляет. Стоит отметить, что бустеры эпического или легендарного ранга не просто могли обернуться предметом мира Марвел, но и чем-то вроде скелета Росомахи, который уже и не являлся артефактом, при этом воздействовал на мое тело. Что касается двух остальных бустеров, то они могли позволить мне заполучить щит Капитана Америки, что тоже интересно, хотя и бесполезно. Как-то странно бегать с разукрашенным щитом в мире Наруто, а может и не странно, учитывая то, во что тут одевались ниндзя, то звезда на щите не так уж и выделялась, хотя это все равно странно. Я быстро забрал все бустеры, а затем заполучил следующую награду, и она меня еще больше впечатлила. Ячейка памяти, железный человек, Тони Старк, тип, опыт и знания, ранг, эпический. Стоило мне только увидеть эту награду, как у меня перед глазами на мгновение поплыло. Ладно, силы Человека-паука, пускай, но, знание Старка, черт побери, а не слишком ли читерно, я чувствовал себя жуликом. Я, конечно, понимаю, что Тони далеко не умнейший человек во вселенной Марвел, но среди обычных смертных своей планеты, как минимум, один из лучших. Что могут означать его знания? Да это практически и есть суперсила. Получить знания Старка все равно, что обрести шанс стать одним из сильнейших супергероев. Хотя, конечно, стоит еще учесть необходимое для этого время и ресурсы. К тому же, я оказался не на Земле 21 века, а в мире Наруто с немного другими законами. К тому же, мой интеллект явно уступал Старку. Чтобы сравниться с ним, знаний далеко недостаточно. Но, даже так, если правильно использовать его знания, то я вполне смог бы сделать что-то впечатляющее в этом не особо развитом мире. Хотя, стоит признать, что в какой-то мере знания Старка, это даже перебор для этой вселенной, тут хватило бы чего-то попроще. Я просто не смогу их все реализовать. К тому же, я не мог активировать эту ячейку сейчас. Ограничение на одну способность, одну ячейку памяти и одно прохождение локации в сутки я никак не мог отменить. Железному кулаку и железному человеку придется подождать. Даже забавно, но, тут уж ничего не поделаешь. Я временно отложил ячейку памяти, а затем покинул первый уровень локации. Я уже и так здесь задержался. Прежде чем получить новую способность, я хотел вернуться домой. Вновь оказавшись в нашей небольшой квартирке, я проследил за тем, как там Нарука, а после, убедившись, что с ней все в порядке, вернулся на кухню, хмуро переступая через остатки паутины. Надеюсь, она и вправду разложится до утра. Я вернулся на то же самое место, в котором не так давно заполучил силы паука, а дальше решил не спешить и для начала посмотреть, что же там за сила такая. И увиденное меня, мягко говоря, удивило. Способность. Ночной змей. Курт Вагнер. Ранг. Редкий. Классификация. Мутант. И не успел я все обдумать, как система сразу же дала о себе знать. Обнаружена неактивная способность. Запрос на активацию. Активация недоступна. Примерное время восстановления. 22:45-34. Я нахмурился. Ночной змей. Аво. Я уже знал, что мне не достанется цвет его кожи и хвост, а потому я слегка расслабился и даже обрадовался, ведь знал истинные возможности этого мутанта. Дело в том, что хоть в описании самой способности не описывался ее так называемый вид, но в инструкции об этом было сказано, хоть и немного. Если коротко, получаемые мною способности лишены определенных недостатков и имеют вид пассивных и активируемых. Способности того же Халка можно приписать ко второму типу, потому что их нужно активировать. В то же время, если судить по инструкции, я не заполучу фактор гнева Халка, его главный недостаток. Но при этом активируемые способности нельзя будет использовать постоянно. Это будет что-то вроде временного бафа, увеличивающего мои возможности. Способности не могли слишком сильно менять меня, например, вырастить на мне шерсть или что похуже, тоже и касалось хвоста змея. Можно сказать, они были специально изменены под своего пользователя, то есть меня. Максимум – увеличение мышечной массы и укрепление организма в целом. Я не мог превзойти пределы этого тела, так что и раздуться до 10 метров ростом тоже не выйдет. Считай, главный недостаток гамма-мутантов мне не грозил. Но тут существовала оговорка. Как и в случае с бустерами, эпический и легендарный ранг способности не подчинялся стандартным правилам. Таким образом, я и получил железы паука и органическую паутину. Окажись способности Человека-паука рангом пониже, и ничего из этого бы не произошло. С этой стороны, если мне попадется легендарная способность какого-то монстра, то не исключено, что это таки изменит меня до неузнаваемости. Учитывая, что хвост ночного Земля можно считать полезной мутацией, то я бы, наверное, и не стал отказываться. Конечно, это может показаться странным, но обладание лишней конечностью, да еще и полезной в бою, мне казалось достойной ценой за ее странный вид. Я неплохо так помнил, как Курт использовал свой хвост, но система решила все за меня. В любом случае сейчас я не мог принять решение, а потому отложил эту способность до завтра, а сам поднялся и вернулся в спальню. Стоило наконец отдохнуть. Я так устал, что даже не стал раздумывать о том, каково это, спать в одной кровати с младшей сестрой, и совсем не обратил внимания на то, как она прижалась ко мне посреди ночи. Впереди новый день, новые свершения. Глава 17. планы против Мизуки. Утро я начал не с кофе, а с готовки завтрака, попутно изучая свой статус. Имя: Наруто Узумаки. Статус: мутант сила человека-паука, паучье чутье. Таланты: адаптивность 10 лвл, регенерация 20 лвл. Способности: человек-паук, баланс драгоценный камней 147. Красота: хоть ничего и не изменилось, но это же система. Я был попаданцем с системой, как тут не радоваться. Я насвистывал веселый мотивчик и готовил омлет. Сегодня у меня было довольно хорошее настроение, явно получше, чем вчера. Гул в голове пропал, и я чувствовал приятную легкость. Словно все прошлое осталось в прошлом, из глаз наконец спала пелена. Наконец я осознал, как же мне повезло. Я не только не умер, но еще и занял место главного героя в мире Наруто. Ну разве не чудесно? Плюс у меня имелась милая сестренка. Не жизнь, а праздник. Пока что я не мог забрать способности системы и ячейки памяти, так что решил заняться делами внешнего мира. Встал я раньше Наруто, что странно, учитывая, во сколько я лег. Проснулся с ней в обнимку. Эх, это смущало. Обычно всегда готовила она. Но, какой взрослый позволит младшекласснице готовить себе? Так или иначе, все сегодня меня радовало, и я считал, что ничто не сможет испортить этот день. Бэ, братик, а вот и Наруто. Я обернулся и с усмешкой кивнул ей. Садись, завтрак почти готов. Мм, все еще сонная девочка мило зевала и потерла глазки. Выглядела она очень забавно. На голове словно гнездо, волосы в разные стороны. Они были почти такими же непослушными, как и у меня, но я уже привел их в порядок. В прошлом я жил один, так что, встав пораньше, я убрал в квартире, да и себя привел в надлежащий вид. Сегодня был тяжелый день, а оттого не менее интересный. План был уже готов, осталось посвятить в него сестру. Наруто, я разложил по тарелкам наш завтрак, а затем погладил ее. Мм, сонная Наруто медленно моргнула и подняла на меня свои большие глаза. Братик, поешь и умойся. После я расскажу тебе, как мы можем стать генинами. А, глаза Наруто удивленно расширились. Стать генинами? Что? Я усмехнулся и потрепал ее волосы. Ешь давай, у нас много работы. Наруто была довольно послушной сестренкой, но в то же время очень любопытной и нетерпеливой, при этом настолько целеустремленной, что не успел я прикончить и половину своего завтрака, а она уже убежала в ванную, словно ураган. Хах, когда она вернулась, я уже мыл посуду. Братик, ухватившись за мой рукав, Наруто начала трясти меня и с блестящим глазами просить: ну, что там, как нам стать генинами? Расскажи, расскажи. Я улыбнулся. Конечно, я понимал, как это важно для нее. Присядь. Я спокойно кивнул на место рядом, а сам, продолжая мыть сковороду, заговорил: ты должна пообещать мне две вещи. Если сделаешь это, то я расскажу, идет? Мм. Сначала Наруто задумалась, а после утвердительно кивнула. На моем лице проступила одобрительная улыбка. Что ж, тогда, обещай мне, что бы ни случилось, ты будешь слушаться меня. Буду. Ладно, обещай еще, что если нас поймают, ты сразу же скажешь, что это я все придумал, а ты ни в чем не виновата. Это обещание я уже не просил, а заставлял ее дать. От моего сурового взгляда Наруто перестала улыбаться. Теперь она начала понимать, что я задумал что-то непростое. Бэ, братик, а что? А что мы будем делать? Это что-то плохое? Существует риск, но от тебя многое не требуется. Это было действительно так. По сути, я мог бы провернуть все в одиночку, так как в своих способностях я не сомневался, но как я мог оставить Наруто? Если я стану генином, а она нет, то она вряд ли этому обрадуется. К тому же, мы были в одной лодке. Уже лучше мы будем работать вместе, чем я стану проворачивать дела в тайне от нее. По крайней мере, что-то такое значительное. Может, я и не знал, что такое настоящая семья, но я не собирался строить из себя героя и недооценивать свою сестру. Я хотел, чтобы она была сильной. Поэтому, туда куда я, туда и она. Под моими серьезными уговорами, Наруто пришлось удрученно дать мне слово, что она не попытается меня защищать и позволит мне взять удар на себя, в крайнем случае, разумеется. Это заставило меня облегченно выдохнуть. Я знал, что она сдержит слово. По крайней мере, попытался. Это все, что я мог. После этого я посвятил ее в свой план, и мы приступили к его исполнению. Вечером, в лесу за пределами Конохи. Оставайся здесь и жди. Если увидишь меня и я не подам тебе такой знак, сложив несколько незамысловатых знаков пальцами, я кивнул. то ты тут же начнешь убегать. Поняла, поняла. После утвердительного кивка Нарука, я с усмешкой подметил ее сверкающий решимостью взгляд, а затем потрепал ее волосы, заставив милую сестричку стать еще более очаровательной. Она так красиво улыбалась. Ну, я пошел, я выдохнул и, не оборачиваясь, сорвался с места. Я оставил ее одну в лесу, чтобы подвергать как можно меньшей опасности, как бы странно это ни звучало. Основную работу мог исполнить только я, а потому, уже на подходе в Канаху, сложил ручные печати и применил хинге. Против Мизуки я не хотел привлекать слишком много внимания, поэтому вернул себе свой прежний облик, с удивлением отметив, что мне стало в разы легче поддерживать эту технику. Странно, но у меня не было времени проверить изменения в чакре, ведь я уже стоял у его дома и собирался повторить события оригинальной манги. Понимаю, вся ситуация с кражей свитка выглядела глупо, и я мог бы пройти экзамен просто сразившись и победив какого-нибудь чунина, наверное. Но, я хотел попробовать провернуть именно этот способ. Так я по крайней мере смогу узнать, все ли события и персонажи этого мира соответствуют моим воспоминаниям, и действительно ли Хирузин все это подстроил, каков Хокаге в этом мире. Даже будучи еще ребенком, когда я смотрел аниме, меня не покидало странное ощущение, что вся эта ситуация со свитком выглядела слишком уж подозрительно. Как простой сопляк, не способный даже создать клона, вдруг сумел выкрасть секретный свиток у Хокаге из-под носа. Мне оставалось лишь надеяться, что не возникнет слишком больших сложностей именно в момент кражи. Что до сражения с Мизуки, я скорее ждал этого, чем не заслуга, победа над предателем. Да и если повезет, я смогу наконец раздобыть гзюцу теневого клонирования, нам с Нарука оно очень поможет. Глава 18. Кража секретного свитка. Поговорить с Мизуки оказалось несложно. Он спокойно открыл мне двери, даже пригласил на чай, совсем не заподозрив в моем облике странностей. Похоже, не зря мы с Нарука тренировали перевоплощение изо дня в день. Мизуки-сенсей, пожалуйся, поговорите с Ирукой-сенсеем. Я не знаю, кого еще просить о помощи. У меня никого нет, понимаете? Я старался выглядеть грустным и беспомощным ребенком, легкой добычей. Не скажу, что актер из меня отличный, но, похоже, это сработало. Ха-ха. Мизуки вздохнул и грустно улыбнулся. Наруто, Ирука-сенсей просто делает свою работу. Он сирота, как и ты. Поэтому, он очень серьезно относится к своим обязанностям. Не думаю, что мне удастся его переубедить. Извини, я скривился, а затем печально опустил голову. Вот как, но и резко поднял отчаянный взгляд. Но ведь должен быть какой-то способ. Мизуки-сенсей, пожалуйста, помогите мне. Я сделаю все, что вы попросите.